Похоже, тут чисто. За этим завалом никого не осталось? Нет, я там человек 6 положила, уже окрепшим, уверенным голосом сообщила медсестра. Вот и хорошо, похвалил рейдер. У нас 3 грузчиков, 2 входа. Один прикроет ампер, второй я. Они все будут стаскивать на первый этаж, там разберемся, потом грузимся и валим. А я, спросила Галя, а ты с нами? Не боись, не бросим. Ампер, бери коня и тащим вниз, а девчушка нас прикроет. Подруга она боевая, справится. Он сват, а не ампер, возразила Галина. Теперь ампер, перекрестили мы его. Тут у всех новые имена. Можешь и себе новое выбрать, если хочешь. Все, хватит болтать. Потащили. На мародерку ушел час. Ничего больше не произошло. Ампер оклемался. Конь тоже в себя пришел. Рана у него оказалась средней паршивости, но Клык, осмотрев, заметил, что через 2 дня и шрама не останется. Влил ему в глотку граммов 100 живца и оставил сидеть за пулеметом. Пластырь забили под завязку. Клык с удовольствием сменил свой калаш на ТКБ, такой же, как был у Ампера. В доме нашли 7 штурмовых автоматов, 2 последних ушли вместе с хозяевами. Искать не стали, хотя на планшете Погорелов видел датчики бойцов, они находились на 4 дома правее, там, где уже шли позиции немчуры. Вскоре тронулись в обратный путь, по дороге подобрав еще 2 пулемета и кое-как запихнув их в разведывательную машину. Возле штаба бригады было суетно. Фуры стояли уже забитые под завязку. В связи с предстоящим контрнаступлением сюда начали стаскивать боеприпасы, вооружение, обмундирование, продовольствие. Многое еще не поступило, так и оставшись на складах, навсегда потерянных где-то за гранью миров. Но даже то, на что наложили руки рейдеры спокойного, не могло поместиться в их транспорт. «Уходим», — наконец решил Якут, когда стрелка часов подошла к 5 часам. «Становится беспокойно. Мы взяли много, теперь главное — это не потерять. Тут невдалеке есть тихий кластер, недавно перезагрузился, заброшенный завод и поле картошки, ни тварей, ни внешников». Он словно накаркал. 3 вертушки, словно призраки, вынырнули справа из-за крайних домов. Ампер еще поразился, почему не слышно гуда винтов. Они появились почти бесшумно, их даже не сразу заметили. «Воздух!» – заорал Якут и прыгнул к капониру, прикрывающему штабной бункер. Все вокруг потонуло в разрывах. Что-то тяжелое и здоровенное ударило Ампера в многострадальную грудь, которой сегодня уже досталось от очень прыткого бегуна. Последнее, что он увидел прежде, чем отрубиться, был черный вертолет, превращающийся в огненный шар. Глава 2. Брошенный. Ампер пришел в себя глубокой ночью. Он лежал, придавленный куском какого-то металла. Воняло бензином и паленым мясом. В 5 шагах догорала разведывательная машина, в которую пришлось прямое попадание ракеты или того, что на этих вертушках понавешено. Аккуратно повернув голову, он понял, что лежит метрах в 20 от основного места событий. Людей вокруг было много, только все они уже умерли. Дальше по улице догорал черный вертолет. Еще один торчал прямо из центра дома, сложившись в смятку. Третьего не видно, но, судя по зареву из квартала слева, он тоже лежал где-то неподалеку. Похоже, трофейщики Якута пропустили на крыше противовоздушную систему. Она-то и отработала по чужим вертушкам всем, что имела, 4 самонаводящимися ракетами и 2 противовертолетными минами. А учитывая, что вертушки шли всего на 50 метрах прямо над домами, вот и получили по полной. Правда, и свое черное дело они сделали, колонны больше не существовало. Все, что рейдеры добыли, горело сейчас ярким пламенем вместе с машинами, уж больно плотно стояла техника. Поняв, что вокруг никого живого нет, Ампер выбрался из-под укрытия. Первым делом он проверил свое оружие. Верный ТКБ принял мученическую смерть, спасая хозяина. Осколок снаряда размером с ладонь угодил в ствольную коробку, да так и торчал в ней. Пистолет оказался на месте, и вообще оружия вокруг хватало, вот только все оно было чужое. Как там парни его называли? Калаш «семерка»? Ампер отстегнул поврежденный автомат, свинтил глушитель, вытащил магазин. Может, повезет, и он сумеет найти такой же. Минут 10 он мотался по полю боя, но попадались все те же калаши, как был у Клыка. Плюнув, Ампер выбрал ствол из черного пластика, стащил разгрузку с трупа без головы, скинул свою, содержимое переложил в рюкзак. Броник, который порвал бегун, он сбросил, еще когда обшаривали дом, а новый так и не успел добыть. Ну теперь хотя бы вооружен, буркнул себе под нос экс-прапорщик, после чего порылся у покойника в рюкзаке. Очередным полезным трофеем стала бутылка живца, не полная, но пол-литра точно наберется, и маленький пакетик, в котором лежали 4 виноградины и 1 горошина. Ампер покрутил в руках новый автомат и довольно быстро разобрался с ним. Машинка оказалась очень простой, только магазин спереди располагался, чуть непривычно. Можно было бы, конечно, пошарить по руинам, поискать ствол получше, хотя бы общевойсковой ТКБ на 9×62, но по какой-то причине ему показалось, что времени у него совсем не осталось. Вертушки сделали свое дело, начисто накрыв колонну, причем в самый неудачный момент, когда все сбились в кучу, готовые к выдвижению. Выживших он не нашел и двинулся прочь, подальше от поля боя, и оказался прав. Свет прожектора метнулся по стене, раздался рев моторов, в город медленно входила колонна. Ампер перебежал к куче битого кирпича и укрылся за стеной. Родной камуфляж, который шили для разведчиков, обладал отличным преимуществом перед общевойсковым. Он полностью скрывал тепло человеческого тела. Вытащив из кармана шапку-маску, он быстро натянул ее, становясь фактически невидимым. Те незакрытые участки кожи, выделяющие тепло, были малозаметны для сканеров. Дорога, по которой Ампер должен был уходить, вела на запад, а пришлые явились с востока. 11, 12, 18, 19. Все. Гигантская колонна встала на том самом месте, где вертушки сожгли трофейщиков. 19 машин, от бронированных разведывательных джипов до 3 тяжелых танков. Солдаты в противогазах, их около сотни. Вооружение полностью незнакомое, хотя чем-то напоминает калаши. Танк и несколько джипов проехали вперед, похоже, их задача – перекрыть путь на запад, отрезая кластер от обитаемых земель. «И кто вы такие, навороченные?» – мысленно поинтересовался Ампер. Он хоть и чуть-чуть, но уже ориентировался в мире Улья и знал, что стабы не так богаты на технику и оружие, и мало кто мог выставить полнокровную роту и тяжелые танки. Солдаты достали огнетушители и бросились тушить вертолеты и горящую технику. Похоже, это их машины. В бинокль было отлично видно, что к командиру подошли 2 человека в белоснежных костюмах химзащиты, больше напоминающих легкие космические скафандры. Они указывали пальцем на вертолет с оторванным хвостом, который пробил стену дома и застрял на уровне 4-го этажа, но так и не взорвался. Командир махнул рукой, подзывая к себе бойца, и вскоре 5 солдатиков рванула в дом. «Что же вам тут, таким крутым, понадобилось?» — мысленно высказал напрашивающийся вопрос Ампер. «Нахрена вы сюда приперлись? Нужен язык? Может, лучше сваливать? Зачем мне чужие замуты?» Дальше стало совсем интересно. Один в белом костюме сделал знак бойцам, которые ходили за ним, как баллонки за дамочкой, и те начали затаскивать трупы в длинный рефрижератор. Во всяком случае, температура там была явно минусовая, поскольку, когда открыли дверь, наружу вырвалось облачко пара. Причем их интересовали абсолютно все трупы, даже те, что сильно обгорели. В отряде Якута было 56 человек. «Кто же вы такие?» Ампер еще сейчас наблюдал за странным отрядом, но больше ничего интересного не произошло. Разве что солдатики разбежались по близлежащим домам, организовывая парные секреты. Изредка звучали очереди, в воздух взмывали беспилотники, а спустя какое-то время в ту же сторону уносились легкие разведывательные бронемашины. Там начиналась активная стрельба, но слышно было плохо. Похоже, они отстреливали каких-то тварей, поскольку ответного огня не наблюдалось. Ребята боеприпасы не слишком экономили. Надо было решаться. Темень сходила на нет, вот-вот из-за горизонта появится солнце. Днем ему не выбраться. За домами только поле, по открытой местности не уйти, у ребят слишком крутая техника. И если он не попадет на экран тепловизора, то точно попадет в объектив камеры. Как минимум 2 дрона висели с западной стороны, бдительно следя за окраиной города. Сейчас нельзя ничего предпринимать, если он решится брать языка, то они быстро спохватятся, начнут охоту и станут гонять его по городу. Он один, а они, не задумываясь, могут выставить 30 без ущерба для общей боеспособности. Убрав бинокль, Ампер закинул автомат за спину и, достав пистолет, скользнул в выбитое закопченное подвальное окно. Необходимо сохраниться до следующей ночи. Едва подошвы стукнули о цементный пол, как навстречу из тьмы к нему рванулось что-то очень быстрое. Вот только Ампер уже не был зеленым новичком, тактика бегуна, прямая, как единственная его извилина. Налететь, сбить с ног, разорвать. Поэтому мертвяк действовал тупо. получив удар ногой в живот, замер, после чего тут же схлопотал пулю в башку. «Гляди-ка, уже до мешка дорос», — пробубнил Погорелов, вытаскивая кинжал. Но мешок оказался пустым, даже паутины не наблюдалось. Совершенно свежий бегун. Прочесав подвал и больше никого не обнаружив, Ампер выбрал место для дневки, подальше от образовавшегося покойника и поближе ко входу, дабы заранее заметить, если кто сюда сунется. Время тянулось медленно. Достав из сухпайка банку консервов, он вскрыл ее и даже подогрел. Рисовая каша с мясом, залитая кетчупом, ушла в лед, галеты с паштетом тоже. Запить пришлось двумя глотками живца, поскольку голова снова начала тяжелеть, а мысли путаться. Тишина подвала изредка нарушалась автоматными очередями с улицы. Ревели моторы, кто-то уезжал, кто-то приезжал. Дважды вспыхивала ожесточенная стрельба, в которую включались не только пулеметы, но и танковые орудия. И похоже, противником на этот раз были не мутанты, а люди, поскольку несколько раз рвануло в районе бывшего штаба. Тишина и тусклое освещение клонили в сон. Ампер порядком вымотался, он не спал уже больше суток, при этом бегал, прыгал, стрелял, резал, дважды был контужен. Мутант чуть не пробил ему грудь. Перебор для последних суток. И вот теперь он заперт на территории с мутными вояками, которые не снимают противогазов. Он сам не заметил, как провалился в сон. Снилось что-то хорошее, возможно, даже женщина. Но когда Ампер открыл глаза, так и не смог вспомнить, что конкретно. Вроде выспавшийся человек должен чувствовать себя гораздо лучше, но бывший прапорщик стал совсем разбитым. Мысли путались, голова болела, руки тряслись. Достав заветную бутылку, он сделал пару глотков и через минуту пришел в норму. Он уже не морщился от вкуса и запаха напитка, привык за сутки. Глянув на окно, Ампер понял, что пора собираться, на город уже спустились густые сумерки. Гости по-прежнему были на месте, во всяком случае, двигатели техники рычали совсем рядом. Выглянув из окна подвала и никого не обнаружив поблизости, Ампер выбрался наружу, укрывшись все за той же кучей кирпича. Лагерь был надежно перекрыт. Зачем им это нужно, оставалось неясным, поскольку ничего никто никуда не таскал. По периметру ходили часовые, каталась туда-сюда техника. Появилось несколько модулей, напоминающих армейские жилые сборные домики. Забор у них был крутой, никакой старой колючки. По довольно толстым проводам от столба до столба тянулась ярко-желтая энергетическая дуга. Явно не рядовые мародеры. Такие крутые ребята не промышляют поиском стволов на свежих кластерах. Им тут стопудово медом намазано. Самый дальний наблюдательный пост Ампер вычислил минут через 40. Тройка бойцов удобно устроилась в квартире на верхнем этаже крайнего дома и пялилась исключительно на запад. Похоже, неприятности ждали исключительно оттуда. Если бы не полночная смена наблюдателей, то хрен бы он вообще о них узнал. Ампер заметил блокпост на западе. Танк и два колесных броневика наглухо заперли дорогу, а поле, которое начиналось прямо за кластером, лишало гипотетического противника даже намека на успешную атаку. И все-таки они кого-то ждали или искали. Погорелов добрался до подъезда и аккуратно заглянул внутрь. В мертвом доме было очень тихо и пусто. Хоть эти бравые ребята и контролировали город, но о сигналке позаботились. Не чувствовали они себя в безопасности. Правда, похоже, ставили они ее против твари, поскольку была она на виду. А может, это какая-то хитрая мина? Ампер не стал с ней связываться, просто проник в дом через второй этаж, взобравшись по балконам. Дальше сюрпризов не наблюдалось, он за 5 минут добрался до НП. Дверь в угловой квартире отсутствовала, на секунду где-то в глубине пискнула, и тихий голос сообщил, что все в порядке. Говорил он по-русски, что сильно облегчало будущий допрос, поскольку Погорелов хоть и обладал поверхностными знаниями языков натовцев, но для получения полной информации этого было маловато. О безопасности орлы все-таки позаботились. В глубине коридора стояла еще одна сигналка. Не станешь же ты минировать собственную позицию, забудешь в попыхах, если что серьезное, и подорвешься нахрен. Достав бинокль и переведя его в инфракрасный режим, Ампер облегченно вздохнул. Ловушка заведена на лазер, который настроен на прерывание и в обычном спектре не виден. Любой мутант или простой рейдер влетит в такую дрянь, даже не заметив, и тут же разбудит всю округу. Погорелов вошел бесшумно, высоко задрал ногу, переступив через луч, достал пистолет и, сделав скользящий шаг, оказался в дверном проеме. Все трое были здесь. Один спал на уцелевшем матрасе, второй возился с каким-то тюбиком, а третий таращился в стационарный сканер. Часовому на посту запрещено спать, есть, курить, справлять естественные надобности, мысленно процитировал устав Погорелов и нажал на спусковой крючок. Первым умер любитель зубной пасты, пуля вошла ему точно в висок и отбросила на стену. Наблюдатель оказался более расторопным, он успел повернуться ровно для того, чтобы получить пулю в лоб. Он качнулся, налетел спиной на свой сканер и рухнул вниз лицом. А вот Соня так и продолжил спать и даже не чухнулся, хотя и грохоту было немного. Ампер подошел и просто приставил пистолет к маске. Противогаз он решил с бойца не снимать, если ходит, значит, чего-то опасаются, нельзя лишать человека надежды, тогда он будет более откровенен. От стука стволом по стеклу маски последний солдатик все же проснулся. Его глаза расширились от ужаса. «Не шуми», — тихо попросил Погорелов, — «и я отпущу тебя, когда ты мне все расскажешь. А если нет, я с тебя эту масочку сорву и посмотрю, что с тобой будет». «Мы поняли друг друга?» Пленник осторожно кивнул. «Тогда первый вопрос. Вы кто такие и зачем расхреначили вертушками рейдеров? Мы те, кого вы называете внешниками, а расстреляли потому, что нам нужен этот квадрат для полномасштабных поисков. Кроме того, нам нужны некоторые компоненты из ваших тел. А ты, я смотрю, совсем зеленый, таких простых вещей не знаешь. И что же вы ищете? Тебя, честно, с наглостью человека, который считает, что у него все хорошо», признался внешник. Прапорщик Погорелов не дожил бы до этого дня, если бы не чуйка и не обостренный инстинкт самосохранения. В то, что его собеседник говорит чистую правду, он верил на 120%. Он уже понял, что каким-то образом допрашиваемый активировал связь с базой или аварийный маяк, и сейчас сюда примчится куча народу. «Зачем вам я?» «Сложный вопрос. Ты нужен командиру нашей базы». «Зачем?» «Без понятия. Но ты не первый его двойник, которого мы разыскиваем. Он знает, что ты здесь. Сдавайся. Где ваша база и как называется?» «Далеко на юго-востоке, несколько дней пути отсюда. Если так уж интересно, это за границей внешки. Рядом с нашей базой есть стаб, на котором стоит гигантская телевышка. Она видна километров с 10. «Сдавайся», — снова предложил пленник. Его откровенность была довольно примитивной хитростью. Он тянул время, точно зная, что за ними уже идут. «Поймай меня, если сможешь», — усмехнулся Ампер и нажал на спуск. Пуля расколола маску, а вслед за ней и череп, забрызгав стенку мозгами вперемешку с кровью. Прикинув расстояние до основного лагеря, он понял, что времени, чтобы убраться, почти не осталось, но его заинтересовало оружие внешников. Рюкзак по-прежнему был при нем, жратвы там почти не осталось, да и ребята говорили, что ее везде полно, поэтому, не сомневаясь, Ампер выкинул коробку ИРПа, маленькая аптечка не особо мешалась, вовнутрь запихнул свернутые разгрузки, кобуры с пистолетами. Прихватил шлем, на котором были какие-то хитрые прицельные приспособления и, конечно, взял автомат внешника, похожий на калашников, только более модернизированный, да и калибр гораздо внушительней, 9,3 на 64, почти родной, даже чуть покрупнее. Ну, оглушитель оказался приятным бонусом. Хоть и тяжеловато тащить рюкзак и два автомата, не считая взятого на пожаре, его он решил не бросать. Пора сваливать. Всего 5 минут прошло с момента, когда он начал стрелять. Похоже, противник послал пешую группу, поскольку двигатель Ампер не слышал. Значит, у него осталась минута максимум. Перепрыгнув через луч сигналки, он буквально слетел на третий этаж и нырнул в квартиру напротив. Насчет сигналки бывший прапорщик оказался прав. Группа захвата влетела в подъезд, не разбирая дороги. Подготовка у ребят оказалась фиговая, оповестили всю округу. Свистело, так что резало уши даже находящемуся в отдалении Амперу. Они знали, что он ушел, но не знали куда. На улице раздался звук двигателя, к дому подъехало сразу несколько машин, причем одна перекрыла ему путь к отступлению. Но это Погорелову не мешало, раньше этот дом был опорным пунктом, этажи пробиты не так, как в том, который он захватывал, а по уму, в шахматном порядке. Так что захват одного подъезда не давал атакующим возможности попасть напрямую в другой. Внешники, конечно, ребята бравые, и снаряга у них крутая, да вот изучить досконально дом им мозгов не хватило. Обшарили один подъезд и решили, что все супер. А лаз на второй этаж был скрыт под матрасом. Сдвинув его, Ампер внимательно наблюдал, как парочка бойцов заглянула в комнату. Удостоверившись, что там только старый матрас, вышли. Учить вас надо, сосунки, хмыкнул Погорелов и соскользнул в дыру в полу, повиснув на арматурном пруте на одной руке, второй он задвинул матрас обратно, стараясь максимально прикрыть лаз. Чем больше ему дадут времени, тем лучше. Он специально не стал идти в дом этой дорогой, боясь, что у противника, возможно, есть средства отслеживать тепловые сигнатуры. И хоть он почти не выделял тепло, но все равно, береженого Бог бережет. Погорелов отлично знал всю систему обороны дома, он его брал, когда бригада еще не отбила окраины и только входила в город. Спрыгнув, едва стукнув подошвами о бетон, он сдвинул другой матрас и таким же макаром спустился на первый этаж, потом перешел в соседний подъезд. Еще пара гимнастических упражнений, и он уже на другой стороне дома, откуда вел ход в подвал. Во время штурма он оказался крайне неприятным сюрпризом, в уже захваченный дом снова полезли немцы, и это стоило жизни трем его ребятам. Он ушел подземным ходом, сначала в соседний дом, а потом в другой. Через 20 минут Погорелов был в квартале от места событий. Гансы постарались и все изрыли подземными ходами сообщения. Ампер посмотрел на часы. Почти 2 ночи. Темного времени суток оставалось около 5 часов. Теперь надо разобраться с трофеями, тащить лишнее не хотелось. Автоматы оказались одинаковыми, с той только разницей, что на одном была оптика и глушитель, а так стандарт, инфракрасный прицел, подствольник. Выбрав тишак, остальные отложил в сторону. Настало время разгрузок. Добыча была приличная, 8 спаренных магазинов, 4 ручные гранаты с тяжелыми рубашками, 8 выстрелов к гранику. Если маркировки в их мирах совпадали, то у него в наличии половина осколочно-фугасных и столько же кумулятивных против легкой брони, типа разведывательных машин. Правда, не очень ясно, насколько они эффективны. Патроны окрашены одинаковыми черно-красными кольцами. Опять же, если все идентично, заряжены бронебойно-зажигательным. Хороший боеприпас, но Ампер предпочел бы свой 12,7х55, уж больно хорошо он себя показал. Теперь бывший прапорщик вряд ли такой встретит, оружие не самое ходовое. Цинк с двенашкой по-прежнему лежал на дне рюкзака. Кроме того, там было еще 5 магазинов с тем же калибром. А вдруг повезет, в крайнем случае можно будет продать. Выбрав наиболее чистую разгрузку, Ампер стянул свою и подогнал трофей по фигуре, после чего распихал 4 спарки по карманам. Попрыгал, вроде вполне удобно и не гремит. Вообще разгрузка была что надо, удобная, легкая, пошитая из кевлара, сделана в виде жилета-подсумка, можно располагать как вздумается. И универсальный крепеж под ножны имелся, на старой такого не было, приходилось на пояс вешать, теперь он занял свое привычное место. Попробовал, как выходит из ножен, остался доволен. Последним был шлем, довольно удобный. Опустив закрепленный девайс, повернул рамку по часовой, и тут же мир стал зеленым. Очень хорошо, ночник. Повернув еще раз, он включил инфракрасный прицел на автомате. Порадовался девайсу, а третий поворот оказался самым крутым. Тепловизор. Короче, универсальная игрушка, правда, непонятно, откуда питание. Осмотрев внимательно шлем, он нашел маленькую ячейку с плоской батареей, чем-то напоминающей ту, что в обычных мобильниках. Интересно, она подзаряжается или ее надо менять?